Глава 14. Диана. Любовь — это не когда тебя держат рядом красивыми словами, а когда не отпускают даже в тишине. И если человек исчезает, оставив после себя лишь домыслы и чужие обвинения, то это уже не любовь, а всего лишь удобная иллюзия, которой так легко прикрыть собственную слабость. Любовь может быть оружием в руках слабого и щитом в руках сильного. Если кто-то выбрал уйти, оставив тебя под ударом, значит, теперь именно ты держишь щит для себя и для тех, кто рядом. Именно об этом я думаю, сидя за столом на кухне. Передо мной ноутбук, а рядом остывшая кружка чая, которую все еще машинально подношу к губам. На экране открыты десятки вкладок с вакансиями. Я заполняю одну анкету за другой, прикрепляю резюме, пишу сопроводительные письма. Отправляю их всюду, куда только можно. Не потому, что мне приятно метаться в поисках, а потому, что нужно уйти. Уйти из места, где каждый день давят на нервы, где каждый взгляд напоминает о моих ошибках, а каждое слово брата или его друга звучит как упрек. Да, с братом мы уже не ругаемся так ожесточенно, как раньше. Наши разговоры стали короткими, деловыми, почти без эмоций. Но есть то, что я не могу вынести. Его друг. Постоянные намеки, улыбки с подтекстом, придирки к мелочам. Он словно ищет повод приблизиться, отчего мне противно. Я устала быть объектом чужих навязчивых попыток. Именно поэтому заполняю эти анкеты до глубокой ночи, лишь бы найти спокойное место, где можно работать и не чувствовать на себе удушающие взгляды. С тех пор, как мне позвонили с того незнакомого номера, прошло уже немало времени. Да, я уверена, что это был Джан, но больше звонков не последовало. Теперь я стараюсь не возвращаться к этому, не тратить силы на догадки. Он сделал свой выбор. Я сделала свой. Захлопнув ноутбук, иду в душ. Теплая вода смывает напряжение, но не уносит мысли. Ложусь поздно, но утром, когда звонит будильник, автоматически встаю и начинаю новый день. Дочка чистит зубы, я помогаю умыться и одеться. Плету ей две косички, кормлю. «Мама, мы сегодня поедем на самокате?» спрашивает Айджан, пока я помогаю ей надеть обувь. «Нет, родная, сегодня едем в садик на машине. На улице холодно». «А завтра можно?» Я улыбаюсь и целую ее в макушку. «Посмотрим завтра». Она сияет так, что на миг мои тревоги кажутся ничтожными. Застегиваю ее курточку, кладу в рюкзак любимую игрушку. Айджан улыбается. Это единственное, что по-настоящему наполняет меня спокойствием. У детского сада, проводив дочь, замечаю на себе чей-то взгляд. Оглядываюсь, но ничего подозрительного не вижу. Показалось, наверное. Возвращаюсь домой, чтобы собраться самой. Достаю юбку-карандаш и белоснежную блузку. Пусть она и свободная, живот все равно заметен. Не спрячешь, только слепой или глупый может не понять, что я беременна. А я больше и не пытаюсь скрывать ни от брата, ни от кого-либо еще. Никто не имеет права меня судить. Я сама принимаю решение. Этот ребенок — моя жизнь, мой выбор, моя ответственность. Подхватываю сумку, проверяю телефон и документы. Выхожу из квартиры, закрываю за собой дверь. Сегодняшний день будет тяжелым, как и многие до него. Но я уже не та женщина, которая ломается под чужими словами и взглядами. В коридоре меня перехватывает секретарь. В руках у нее аккуратно сложенная папка, а в ее взгляде читается легкое напряжение, словно чувствует, что я не в лучшем расположении духа. «Вот, Диана Олеговна», — говорит она, протягивая документы. «Остальные материалы оцифрую и отправлю вам на почту. Постараюсь сделать это в ближайшие сроки». «Хорошо. Главное, не откладывай. Мне важно просмотреть все до конца недели». «Конечно, все будет вовремя», — заверяет она. Я благодарю ее коротким взглядом и иду к своему кабинету. Закрыв за собой дверь, позволяю себе вздохнуть. На пару минут могу остаться в тишине и сосредоточиться на бумагах. Но не успеваю раскрыть папку и просмотреть первый документ, как дверь резко распахивается. Входит Дима. «Что происходит? Почему я слышу, что ты решила уйти из офиса? До меня дошли слухи». «Господи, Дим, до тебя не слухи дошли. Просто твой дружочек Коля случайно услышал мой разговор с секретарем и поспешил тебе донести. Детский сад, честное слово. Почему я должна докладывать каждый свой шаг?» «Я не позволю тебе уйти. С какой стати ты должна уходить? Я хочу, чтобы ты постоянно была перед моими глазами, чтобы я знал, где ты и чем занимаешься». «Дима, тебе это не нужно. Позаботься лучше о себе». Он прищуривается, пытаясь поймать меня на слове. «Тогда хотя бы объясни, почему уходишь? Зарплаты мало?» Я качаю головой. «Тут дело не в зарплате. Твой Коля достал меня до предела своими намеками, подколами и бесконечными попытками влезть туда, куда не просят. Я хочу работать спокойно, а не тратить нервы на чужие комплексы». «Коля к тебе больше не полезет. Это я тебе обещаю». «Нет, Дим, если я смогу устроиться в другое место, где мне будет спокойнее, то я не упущу своего шанса». «Да кто же тебя беременную возьмет?» Слова брата обжигают, но я не позволяю себе дрогнуть. Смотрю ему прямо в глаза. «Если я решу уйти, то уйду. И ни беременность, ни твои запреты меня не удержат. Моя жизнь — мой выбор, и никто не вправе им распоряжаться. Пойми это, наконец, и не лезь ко мне со своими запретами». «Упертая, с тобой невозможно разговаривать. С тобой прямо кайф», — усмехаюсь. Мой телефон на столе оживает. Дима первым наклоняется и, заметив на экране, Кристина хмурится, вопросительно выгибает бровь. Взяв мобильный, хочу уже спросить, как брат спрашивает. «Это какая такая Кристина?» Не успеваю ответить, как прилетает очередной вопрос. «Моя?» «Твоя, твоя». Я закатываю глаза. «Твоя бывшая жена». «Ответь», требует Дима. «Зачем?» «Ответь, Диана. Я хочу знать, что ты от меня скрываешь». «А самому разузнать слабо?» «Диана!» — почти рычит он. «Вот для начала перестань мной командовать. Знаешь, как меня это бесит? У тебя есть связь. Давно бы все узнал. Вот жалеть будешь, что вовремя не стал интересоваться». «Нахрена мне лезть к Кристине, которая меня ненавидит?» «Вот если бы ты был мужиком несколько лет назад и все рассказал по-человечески, уверена, она тебя не ненавидела бы». Звонок сбрасывается, но телефон снова подает признаки жизни. «Алло?» — отвечаю. Брат наклоняется, чтобы услышать. «Здравствуй, Диана. Прости, пожалуйста, если отвлекаю, но Даша хочет тебя увидеть. Если у тебя есть время, можем встретиться?» «Конечно. Отправь мне сообщение с адресом. Вечером заберу дочь и приеду». «Хорошо. Спасибо, что не отказала. До встречи». Попрощавшись, отключаюсь и сразу сталкиваюсь с вопросительным взглядом Димы. «Кто такая Даша, Диана?»